Инспектор Броквей спрашивал ее, что она думает о темпераменте Сидни. Что ж, она вполне могла вообразить его себе в той необузданной ярости, что толкает человека на убийство, равно как и была уверена, что он сможет затем хладнокровно изобразить полнейшую невинность. Вскоре позвонил инспектор, но приехать к ней он смог только без четверти девять. От нее инспектор Броквей пошел к соседнему дому, чтобы поговорить с Сидни Бартлеби. Поставив на проигрыватель пластинку Стравинского, Сидни сидел на диване в гостиной и писал. 13 августа. Игра моего воображения пока нисколько меня не удовлетворяет. Все время не хватает чего-то. Наверное, убийца сидит все-таки далеко не в каждом из нас. Мне трудно уже сейчас, хотя я не испил всей чаши до дна. Я ощущаю душевный, даже физический дискомфорт, подавленность, изоляцию от остального мира, тягостную необходимость прятаться от посторонних под маской, стыд и страх. А ведь встречаются, должно быть, убийцы, которым все это неведомо. Они либо умеют заставлять себя ни о чем не думать, либо вообще думать не способны. Я недоволен вялостью своего воображения. Но все дело, видимо, в том, что я не настоящий убийца. Уверен, тогда все мои эмоции были бы 100 крат сильнее. Он задумался, глядя перед собой, держа перо наготове, но тут постучали в дверь. Стук был уверенный, настойчивый. Сидни пошел открывать и был немало удивлен, увидев на пороге рослую фигуру инспектора Броквея. Здороваясь, Сидни уже сообразил, что миссис Лилибэнкс рассказала полиции про ковер, но это мало взволновало его. «Надеюсь, я не очень помешал?» Инспектор оглушительно кашлянул в ладонь. «Нисколько, проходите. Я сейчас выключу музыку». Сидни подошел к проигрывателю и нажал на кнопку. Инспектор расстегнул пиджак и сел в кресло. «Как я понимаю, вы сегодня встречались с родителями жены?» «Да, они были у меня». «Никаких новостей, как я понимаю?» «Ничего». «И у вас тоже?» — спросил инспектор. Его взгляд с долей любопытства изучал окружающую обстановку. Не заметил он, разумеется, и коричневую тетрадь. «И у меня тоже», — ответил Сидни, который уже успел пожалеть, что оставил тетрадь на виду. Инспектор протянул руку, постучал по обложке тетради, а потом небрежно отпихнул ее дальше. «Миссис Лилибэнкс только что поведала мне, что видела, как вы выносили из дома ковер, который потом где-то закопали». «Это правда?» «Да». Голос Сидни слегка дрогнул. «В ковре я обнаружил личинки моли. Мне было не досуг сжигать его. Мусор вывозят редко, поэтому пришлось закопать». «Когда вы это сделали?» — спросил инспектор. «О, много недель назад. В июле?» «Да. А точнее, это было сразу после отъезда жены. На следующий день я проснулся очень рано. Еще было темно». «Да, едва светало», — сказал Сидни, понимая, что должен говорить правду, какой бы странной она ни казалась. «Где вы его зарыли?» «Ну, где-то по дороге на Перм, в леске». Инспектор нахмурился и попросил: «Расскажите подробнее, как вы это сделали?» «Сначала я столкнул ее с лестницы», — подумал Сидни. «Труп пролежал всю ночь в доме». «Что тут, собственно, рассказывать?» Он пригладил ладонью волосы. «Я вырыл лопатой яму. Вот и все». Инспектор достал из кармана пачку сигарет. Он впервые закурил в присутствии Сидни. «Расслабился, потому что все теперь ясно», — невольно пришла мысль. «Надеюсь, вы сумеете найти то место?» «Думаю, да. По крайней мере, попробовать стоит», — Сидни улыбнулся. «Вот и хорошо. Пока не стемнело, давайте прямо сегодня.